Глава 11. Артем смотрел на башню и улыбался. Сейчас Норф, вооружившись лопатами, купленными на ферме, копали подкоп. Башня была очень крепкой, а камни ровные, прочные и очень пригодились бы в хозяйстве. «За сегодня не успеем», — подытожил Чов, подошедший к королю. «Не страшно, зато получим камни на несколько сооружений. Куда лучше, чем искать гору и самим добывать», — ответил Артем, продолжая смотреть на работу четырехруких здоровяков. Они так быстро копали, что земля летела без остановки. «Не обязательно горы, достаточно найти скалистый осколок». Чов призадумался и посмотрел на башню. Но найти такой качественный камень довольно тяжело. «Скалы — это, конечно, хорошо, но не думаю, что из них получится хороший камень. Правда, я не уверен, есть ли для системы разница», — призадумался король. Еще немного посмотрев на работу Норф, парень вместе с Леной вернулись в замок. Девушка хотела было рухнуть в кровать, потому как очень утомилась от бесконечной ходьбы, но есть она хотела еще больше. Поэтому они переоделись и перенеслись домой, где их ждал шикарный ужин. Ама с Людмилой на радостях приготовили множество блюд и ограничила их лишь отсутствие места на столе. Еду уже некуда было ставить. Как итог, несмотря на все усилия двух уставших и голодных людей, осталась еще целая куча несъеденной еды. Людмила и Ама же съели совсем немного, они успели накусовничаться, пока готовили. «Сегодня мы все ночуем в Межмире, но из башни я выведу тебя лишь завтра утром», — произнес парень, чье брюхо, казалось, вот-вот лопнет. «Угу», — тихо произнесла женщина, которая уже давно мечтала попасть в это таинственное и очень опасное место. «Но учти, там нет телевизора», — ухмыльнулся он. «Ой, как будто без телевизора я не найду чем заняться», — проворчала женщина. Парень же лишь тихо вздохнул. Еще совсем недавно она говорила полностью противоположное. «Я научу вас пользоваться печью и покажу, как растопить огонь, а также...» Ама тут же придумала множество интересных занятий, которыми можно было бы заняться. А пока они говорили, парень с девушкой с трудом выкатились из-за стола и приняли душ. Но, конечно же, раздельно. После чего уселись перед телевизором. Артем хотел посмотреть новости, а Лена, ей было скучно. Слухи о применении Соединенными Штатами тактической ракеты с ядерным боезарядом малой мощности подтвердились, заявил мужчина в темно-синей деловой одежде. Выглядел, да и говорил он так, будто ему все равно. Артем включил федеральный новостной канал, потому как там вкратце рассказывают о мировых новостях. Ему было лень копаться в интернете и тратить кучу времени, чтобы просмотреть все новостные ленты и отфильтровать правду от фейков. Ракета была применена в штате Аризона для уничтожения огромного монстра, прозванного «Титан-1». Через миг показалась фотография чудовища, которое казалось больше Годзиллы, только выглядело оно как смесь муравья с гиеной. Спецназом была обнаружена кладка чудовища, и сейчас идет операция по зачистке. После слов ведущего показали кадры, где спецназ расстреливает огромные яйца, которые больше человека. Через миг из тьмы выскочил высокий, 1.2 метра в высоту, гиеноподобный муравей. Тварь показалась настолько неожиданно, что даже Лена вздрогнула. Монстр тут же вгрызся в ближайшего бойца, вскрывая его броню и грудь. «Bitch! Shoot it! Faster!» — кричал кто-то на английском. Монстр же быстро переключился на атакующих его людей, но кто-то врубил прожектор и направил его в морду твари. Та взвыла и остановилась на несколько мгновений. Этого времени хватило, чтобы бойцы пришли в себя и открыли прицельный огонь, стреляя по сочленениям в хитине и глазам монстра. Буквально 5 секунд, и тварь замертво рухнула. Вдруг раздались ругань и стрельба. Камера переключилась на другого бойца, и люди увидели, как из тьмы выбегают сразу 3 монстра. Однако вдруг из-за спины человека вырывалась молния и поразила сразу всех чудищ. Оператор тут же развернулся, переводя камеру на новое действующее лицо, и Артем увидел на экране мужчину в супергеройском костюме с изображением молнии. На этом моменте вновь появилась студия новостной передачи. Как сообщается в американских СМИ, капитан «Молния» при содействии спецназа одолел всех противников, а яйца были перенесены в лаборатории для исследований. Однако имеется вероятность того, что есть еще кладки, поэтому операция продолжается. А теперь к другим новостям. Мужчина, который каждый день вещает о смертях и разрушениях, без особых эмоций, поведал о проблемах Греции, которые потеряли очередной остров, о резне в одной сибирской деревне и очередном потопленном торговом судне. По всему миру были проблемы, смерти, разрушения, и с каждым днем становилось лишь хуже. Другое дело Китай. Артем читал, что там едва ли не война идет. Люди собираются толпами, вооружаются чем попало и ищут монстров. И дело не в том, что правительство платит за информацию о местонахождении монстров и за монеты, хотя это, конечно же, практикуется. Дело в том, что люди хотят стать супергероями, обрести силу, известность и исполнить свои детские мечты. Ведомые амбициями и мечтами люди безрассудно охотились и при этом нередко получали ранения или же умирали. Только вот китайцев было куда больше, чем монстров, а где не справится одна группа, справится другая, более сильная. Как итог, множество гражданских, прошедших инициализацию и получивших те или иные навыки, стали той еще головной болью для правительства. Но не меньшие опасения вызывали вспышки новых заболеваний. Китайцы сожрали какую-то неведомую тварь и заболели. Теперь весь мир молится, чтобы это не было заразным, и просит китайцев больше не есть монстров. Видимо, они еще не знают, что, поедая мясо монстров, можно получить ежи. Мысленно хохотнул парень и переключил канал, попав на передачу про панд. «О, панды!» — сказал он и переключил. Но тут краем глаза заметил, что Лена расстроилась. «Хочешь посмотреть передачу про панд?» «Они такие интересные!» — смутилась девушка. Парень же переключился обратно, и глаза девушки заблестели, а на лице появилась радостная улыбка. Сейчас по телевизору показывали, как черно-белый медведь ползет по ветке дерева, а там наклоняется, да так сильно, что панда в итоге плюхнулась в пруд под деревом. Зверь начал бултыхаться и тонуть, но вдруг вспомнил, что умеет плавать, и выбрался из воды. Лена была очарована этим милым существом и не могла оторваться от телевизора, а потом к ней присоединились Ама с Людмилой. И в этом большом женском коллективе Артему не нашлось места. Всех волновали лишь панды. Пришлось парню уйти в свою комнату и заняться сбором информации. А если по-простому, то он завис в сети, читая новостные ленты и городской форум. Там он и узнал о инциденте со сторожем, а также неком охотнике на монстров, который перебил целую стаю чудищ в деревянных бараках, отомстив за старика. Но, к сожалению, это был не единичный случай. За этот день в городе погибло 7 человек, 2 от того самого нового наркотика, 5 от лап и зубов монстров. Да уж, дела все хуже и хуже. Артем вздохнул и отложил телефон, после чего взглянул на свой недоделанный дирижабликоптер. Пора тебя доделать. Остров. В это самое время. В столовой барака рабочих собралось 20 норф. Выглядели они серьезными, потому что обсуждали важный вопрос. «Мы здесь уже несколько дней, и, думаю, вы уже успели составить свое мнение о нашем короле. Лично мне он показался рассудительным и благородным», — заговорил Чов. «Он труслив, но умен», — добавила Тифа, отчего у ее сестры появилось раздражение на лице. «Ты ошибаешься, сестра. Он не труслив, а осторожен», — возразила Мира, бросая на сестру обиженный взгляд. «И не путай безрассудство с храбростью. Будь он трусом, то не сунулся бы в ту башню». «Подмечу, что я был напуган, когда в башне увидел сферу испытаний. Она...» Чов вновь заговорил, но сразу был прерван Тифой. «Так ты знал, что это за штука?» «Знал». Мужчина с сожалением в глазах посмотрел на девушку и продолжил. «Именно из-за нее умер твой отец. Вождь активировал испытание. Нашим заданием было защититься от армии нежити, и чем все закончилось, ты сама видела. К счастью, жадность не затмила разум нашего короля, и он не активировал сферу, а просто забрал малое сокровище». «Может, он просто испугался?» Тифа вскочила на ноги, чувствуя раздражение. «Испугался или нет, неважно. Он поступил мудро, и все мы выжили». Чов покачал головой и посмотрел на златовласую девушку. «Меня устраивает такой король. И пока что он обращается с нами по чести». «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы все так и продолжалось». Златовласая девушка прикрыла глаза на несколько секунд и, открыв их, улыбнулась. «К тому же он самая подходящая для меня партия. Не то что вы, мужланы и дикари». Девушка мило рассмеялась. А вот ее сестре было не до смеха. «Не позволю. Ты не какая-то там вещь, чтобы принадлежать кому-то». «Сестра!» Мира хлопнула ладошкой по столу и встала, впившись в Тифу грозным взглядом. «Не тебе мне указывать, это раз. И скажи мне на милость, где мне мужа себе найти? Или мне оставаться старой девой, как ты?» «Я не старая дева», — раскрасневшись, воскликнула воительница. «Да? Тебе уже 24, а что-то ни мужика, ни детей у тебя нет. И это когда наше племя на грани вымирания. Ты безответственная, поэтому не указывай мне». Мира скрестила обе пары рук и обиженно повернула голову. «Я... но...» — забубнила сестра, сложив руки на груди, но тут вмешалась Лум, высокая и мощная женщина 38 лет. «Хватит ругаться, как маленькие, ей-богу!» — проворчала она. «И у нас сложилась ситуация, когда женщин куда больше мужчин. Сейчас не до любви и прочего. Надо численность восстанавливать, иначе нас постигнет судьба небесных волков». Все замолчали, потому как небесные волки были одним из сильнейших племен Норф, а потом всего за какие-то 40 лет ослабли настолько, что им пришлось проситься на службу феодалам, чтобы как-то выжить. «Мира, племя дает тебе свое добро. А теперь следующая тема. Мы должны как можно скорее закончить чистокол. Вы все сами видели то чудовище. Нам нужна защита», — вновь заговорил Чов, и все были с ним согласны, кроме Тифы. «Ту тварь не остановил бы чистокол». «Но задержал бы. Этого времени хватило бы, чтобы люди смогли спрятаться, а воины занять позицию», — возразил мужчина и устало выдохнул. «Тифа, если ты продолжишь срываться на нас, я попрошу тебя уйти». Девушка фыркнула и ушла сама. «Ладно, продолжаем». Некоторое время спустя. Дом Артема. Уставший, но довольный парень закончил работу над своим творением и, тщательно вымыв руки, зашел в зал. А там... вот же, утомились. Он улыбнулся, увидев трех женщин, уснувших на диване. А по телевизору все так же показывали панд. Выключив технику, парень аккуратно перенес всю троицу в межмирье и уложил на кровати в комнате слуг. Они были вполне удобные, но Артем намеревался закупить хорошие и качественные кровати. А матери с ортопедическим матрасом, все же у нее проблемы со спиной. «Это был тяжелый день», — пробормотал Артем, рухнув в кровать, но очень плодотворный. Только он начал засыпать, как резко открыл глаза и, выбравшись из кровати, сел за стол. «Надо завтра купить мешков, ткани или даже одежду для норф, спички, свечей, побольше соли, фонариков». Парень принялся вбивать в телефон список покупок, и он, казалось, не собирался заканчиваться. Но вдруг открылась дверь, и в комнату вошла Лена. Девушка выглядела сонной, но, приглядевшись, парень понял, что она спит, просто ходит во сне. Она забралась в кровать и, развалившись посередине, уснула. «Уже привыкла здесь спать». Пробормотав себе под нос, Артем улыбнулся и вернулся к работе. Потом прикинул цену на все это и приуныл. «И доставка. Мне бы склад арендовать или гараж. А гараж — это идея. Но завтра». Парень съел очередную монетку, чтобы быстрее восстановиться, и скормил еще одну спящей девушке. Матери не было смысла скармливать, она и так находится под сильным воздействием сотни с лишним монет. Поэтому он просто мирно уснул. А пока он спал, норф усердно рубили лес. Они разбились на несколько смен, но в итоге работали все, даже дети. Но лишь те, кто был способен орудовать топором, остальные были на побегушках. Деревья падали одно за другим и сразу оттаскивались на остров. Шума было много, но люди в крепости слишком сильно устали и, как говорится, спали без задних ног. Проснулся Артем по будильнику, только вот в постели он был один. «Утро, да...» Вздохнул он и, выбравшись из кровати, подошел к окну. Увиденное мигом взбодрило его. Все-таки там было огромное количество поваленных деревьев. Они что, всю ночь работали? Да там сотни деревьев. Парень вдруг вспомнил Чова и ухмыльнулся. Такое срубит дерево за считанные секунды. Только вот деревья нужно оттащить и мешающие ветки срубить. Да уж, молодцы, конечно. Но, надеюсь, на добыче камня их ночная смена не сильно скажется. Еще немного поворчав, парень посетил комнату слуг, но там было пусто. В столовой тоже никого не оказалось, а нашлись женщины на крыше крепости. Мать вглядывалась вдаль, смотря на парящие в небе островки, а рядом стояли девушки и молчали. «Доброе утро, господин», — произнесла Лена, увидев короля. «Утро», — кивнул он и подошел к матери. «Как ты себя чувствуешь?» «Будто заново родилась». Ее голос был спокоен и искренен, что радовало парня. И это хорошо. «А те четырехрукие — это твои подданные? Интересные какие?» «Да, их народ называет себя Норв, и их название не склоняется». «Поняла, они такие большие и накачанные». Вдруг Людмила зацепилась взглядом за кузнеца. Ольг был крупным, мускулистым, да и выглядел эффектно. Плюс его торс был оголен, а ниже пояса срам прикрывала юбка из шкуры. «Вам нравится мужчина с мускулами?» — поинтересовалась Ама, уставившись вниз. «Не знаю даже». Людмила застеснялась говорить о таком с маленькой девочкой. «Ты же не читаешь мои мысли?» Женщина вдруг вспыхнула краской и кинула взгляд на Аму. «Не-а, я не читаю мысли людей без их разрешения». Честно призналась девчушка, а вот Лена предусмотрительно отошла в сторону, потому как ей было очень стыдно за то, что она увидела в мыслях женщины. «Какая ты умная девочка!» Взъерошив Аме волосы, она продолжила наблюдать за происходящим внизу, но вскоре все они перенеслись на землю. Их ожидали душ, чистка зубов и завтрак, ну а следом подготовка к походу по магазинам. Пойдут они всей толпой, поэтому нужно было подобрать наряды. Людмила ведь уже давно не выходила в свет. Но пока женщины готовились и наряжались, Артем посетил логово вампиров. «Артем, доброе утро!» — заявила радостная тетя Галина. Выглядела она куда лучше, чем прошлым днем. «Доброе!» — кивнул парень. «Вижу, вам стало лучше. Не против, если я сменю повязки?» «Да-да, проходи». Женщина пропустила Артема и заперла за ним дверь. «Ты нам жизнь спас. Спасибо тебе большое. Как мы можем тебя отблагодарить?» «Не стоит. Вы наши соседи. Нам нужно держаться вместе». Парень улыбнулся и, войдя на кухню, нашел деда Герасима. Старик выглядел бодро и с жадностью поглощал картошку с мясной подливой. Парень проверил раны, сменил повязки, сделал дополнительные уколы и, отказавшись от завтрака и конфеток, вернулся домой. Но женщины все еще наряжались. Поэтому он решил посетить Норв. В это время они занимались перемозкой камней. «Интересно, а могу ли я...» «Желаете перенести на склад ресурс камень в количестве 14 единиц?» После согласия парня камни исчезли, а система уведомила о пополнении запаса камней. Тогда Артем кинул взгляд на несколько деревьев, лежащих в стороне от основной кучи. «Желаете перенести на склад ресурс «Необработанное дерево» в количестве 3 единицы? Предупреждение. За преобразование необработанной древесины в обработанную вы заплатите 2 монеты». «Нет, думаю, мне это не нужно. Дорого».